Глава шестая. В горах они опять угодили в царство грязи. Но, к великому счастью, это была не та токсичная жижа, которая доставала их в северных степях. Здешняя жижа была обычной, глиной, чернозем, после сильного вечернего дождя превратившаяся в липкую кашу. Двигаться было труднее, но не намного. Гораздо сильнее доставала смена погоды, от теплых деньков к чуть ли не стуже. По ощущениям Влада, не выше 4-5 градусов температура держалась, что не лучшим образом могло сказаться на здоровье измотанных путешественников. Потому утром, после короткого марша, он выбрал удобное место для долгого привала. Когда-то в этом ущелье стояло какое-то сооружение, но от него осталась лишь груда камней и исковерканных металлических конструкций. Именно среди них и расположились, не обращая внимания на чуть повышенный радиоактивный фон. В сравнении с тем, через что двигались в степях, это было просто благодатное место, призванное стать строительной площадкой для санатория, где оздоровляют самых тяжелых больных. Жгли костер, варили мясо бизона. Либерий нарвал какой-то прошлогодней травы и приготовил что-то вроде чая, только гораздо отвратительнее самых гадких его сортов. Болтали обо всем подряд. Влад вспомнил, что в его времена это место, если он не запутался в географии, называлось Ангарским перевалом. По нему в курортный сезон сплошным потоком тянулись машины отдыхающих, стремившихся к Черному морю или уже возвращавшихся. Тея возразила, что сам перевал находится гораздо выше, они до него еще не добрались, но насчет дороги соглашалась. В ее времени здесь тоже проходил оживленный путь для наземного транспорта. В остальном ни он, ни она не вспомнили ничего схожего. Разные названия населенных пунктов, располагавшихся примерно на одном месте. Горы вряд ли поменяли расположение, но названия их звучали для Влада незнакомо. Грязь ни она, ни он никогда здесь не встречали, тем более в таких количествах. Или что-то изменилось, или им повезло нарваться на нечастое явление. Либерий помалкивал. Его соплеменники о Крыме знали не более, чем о других землях, располагавшихся южнее человеческого анклава. В общем, время провели, может, и не очень весело, но зато познавательно. Да и отдых не помешал. Путь продолжили на следующее утро. Раньше, во времена Влада, а затем Теи, за дорогой тщательно следили, подсыпали где надо, строили стены от обвалов, укладывали в траншеи дренажные трубы, отводили подземные и поверхностные воды. Этим давно уже никто не занимался, как и расчистками. Все завалило осыпями и оползнями, между ними густо рос ломкий тростник, под ногами чавкала болотная жижа. Там и сям выскакивали крошечные ручейки, чтобы нырнуть под землю через несколько метров. Скорость каравана была смехотворной, но никто не жаловался. После степной трясины это болото казалось почти курортом. Лишь миновав перевал, вздохнули с облегчением. Здесь тоже хватало трудностей, из-за чего потратили не один час, вызволяя неудачно завалившегося дрона, а затем меняя ему гусеницу, но воды почти не было. Царство камня и горных лесов, зеленых по-настоящему, а не как те, что остались за спиной, северные хребта, только-только почки распустились, а здесь уже и листва молоденькая, и цветочки какие-то. Влад первый же сорвал и преподнес Тае, как и грозился. Она засмеялась, а Либерий ничего не понял, заявив, что цветы у них носят лишь на похороны покойников, которые при жизни занимались пчеловодством. Всю романтику убил инквизитор. К морю спускаться не стали. Тея заявила, что двигаться вдоль него даже без техники будет непросто. Лучше воспользоваться горными тропами. Во времена Влада где-то здесь тянулась более-менее приличная дорога, и он не возражал. Ни дороги, ни троп они не нашли. Эхнатона пришлось переквалифицировать в транспортную авиацию. Он то и дело вытаскивал дронов на трудных участках, переносил тонны груза несколькими рейсами, что облегчало жизнь машинам. После очередного ливня угодили чуть ли не под сель. При этом Либерий упал и подвернул ногу, после чего ходил, отчаянно хромая. Было трудно, но люди терпели. Влад даже ушам своим не поверил, когда после долгого карабкания на очередную кучу Тея, смахнув ладонью грязный пот со лба, уставилась вниз и неуверенно произнесла: «Мы пришли». «Что?» — не понял отупевший от усталости и монотонной тягости пути Влад. «База Дальфлота. Она там». Девушка указала на открывшуюся внизу долину. «Возле моря раньше был городок, где жили курсанты и разные люди. Дальше сама база. Отсюда нельзя разглядеть, надо спускаться. Там легче будет, местность ровная почти». Влад с унынием оценил перспективы очередного непростого спуска и в очередной раз устало удивился. «Здесь же вроде дорога раньше была». «Да, так, была. Но война потом. Оползни, обвалы, землетрясения. Нет дороги теперь». «Спустимся и отдохнем хорошенько. На Либерии уже смотреть страшно. Да и пара дронов вот-вот рассыплется». «Да, Влад, как скажешь. Я не дрон, но тоже вот-вот рассыплюсь». «Ну надо же. С виду по тебе не скажешь. Молодец». «Спасибо. Я стараюсь держаться». Без улыбки произнесла девушка и развернулась назад к каравану потрепанных дронов. Один дрон все же остался на середине спуска. Но этому даже не особо огорчились, ведь цель была близка. Внизу, среди жалких намеков на то, что здесь когда-то стояло нечто, построенное руками человека, разбили лагерь. До утра отсыпались, по очереди сражаясь со сном во время коротких дежурств, затем устроили банно-прачечный день. О базе ни слова не произносили все это время, будто сговорившись, а ведь не заметить, что стало с городком, было невозможно. Он практически полностью исчез. Вряд ли стратегический объект Дальфлота, располагавшийся в паре километров, при этом пощадили. Неужели все было зря? Утро для Влада началось с немого вопроса в глазах Теи. Выдержав ее взгляд, он медленно кивнул. «Поедем туда». «Вы о базе?» — уточнил возвращавшийся от ручья Либерий. «Да, пора на нее взглянуть». «А дрон, который на горе остался, его ведь разгрузить надо». «Думаешь, кто-то украдет его груз?» «Да откуда здесь воры возьмутся?» «Значит, груз немного полежит там. Позавтракаем и вперед. Дронов оставляем. С собой берем только Эхнатона».